Истинную природу человека составляет то, что из всех существ он один способен просвещаться беспредельно. В этом и состоит его превосходство над всеми созданиями. Но для того, чтобы он мог возвыситься до свойств мыслящего существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал, и человек слушал и внимал ему. Таково истинное происхождение человеческого разума. Психология никогда не отыщет объяснения более глубокого. В дальнейшем он частично утратил способность воспринимать голос Бога. Это было естественным следствием дара, полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял воспоминания о первых божественных словах, которые воспринял его слух. Вот этот-то божественный глагол к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, поражает человека в колыбели. Он-то и вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных. Таким образом, представление о том, будто человеческое существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении. Там эта сила, заключающаяся в количестве, здесь это принцип, заключающийся в традиции. Но в обоих случаях повторяется одно и то же. Внешнее воздействие на существо, каково бы оно ни было, воздействие сначала мгновенное, а затем длительное и непрерывное.